Это чужая. Ты клонников у меня просила. Вот они. Он широким жестом показал на своих спутников. Идем? Да, сейчас. Я быстро повернулась к Феникс со словами. Знакомься, это князь Максимилиан из северного клана. Рядом с ним Рейвен. А это Бирка и Этан. Правильно? Эйтан. С усмешкой поправил меня высокий смуглый мужчина с темно-русыми волосами. Простите, Эйтан. Повинилась я, радуясь, что правильно вспомнила имена остальных. Ксиль, зараза, ни движения не сделал, чтобы помочь мне представить всех Феникс. А это Шиан и Тея. Простите, я сейчас вас не различаю. Я Шиан, быстро откликнулся наиболее чумазый брат. Это Ясен Пень Тея. Очень приятно познакомиться. Феникс картина присела в реверансе. Правда, правда, приятно, добавила она совершенно серьезно, а взгляд у нее стал заинтересованным. «Ну и чудесно!» — подытожила я, стараясь не думать о природе и интереса своей подруги и о том, что ее всегда тянуло на блондинов, особенно таких, высоких, сероглазых и открытых. Все они из северного клана, а это князь Тантаэ из клана Пепла Времени. И тихо, только для Феникс, добавила. «Самый серьезный из всей компании». «Польщен?» Тантаэ улыбнулся краешком губ. Я покраснела. Мог бы и сделать вид, что не слышит. А это, как вы уже поняли, Эстаминиэль Феникс, мастерица огня. Она обнаружила место, где держат пленников. Скомканно закончила я процесс знакомства всех со своей подругой. «Ага, типа того», — подтвердила она рассеянным кивком. «Только идти надо быстро, а то я слышала, как смотрители говорили про какие-то порталы. Ну, вроде как они их через них хотят того...» Максимилиан не стал ее дослушивать, только удостоил пристального взгляда и коротко махнул рукой, увлекая всех в переулок. Наверное, князь не захотел терять время и просто считал мысли. Феникс не возмутилась, и я тоже промолчала. Логово инквизиторов обнаружилось через пару кварталов отсюда, почти на окраине. Старое кирпичное здание заброшенного завода, расположенное на человеческом плане города. Обычно здесь было тихо и спокойно. Но сейчас внутри явно что-то происходило. Вперед! Я рванулась к воротам, вспоминая странное ощущение, которое вело меня во время сражения. Но Ксиль бесцеремонно стапал меня за шиворот. «Куда? Жить надоело!» — рявкнул северный князь. Черты лица у него неприятно заострились. Я невольно сжалась, втягивая голову в плечи и подспудно ожидая, что он вот-вот вцепится мне клыками в загривок, как рассерженный кот непослушному котенку, хорошенько встряхнет. «Там наверняка засада», — смягчился Максимилиан, видя мой испуг. «Идти надо скрытно и с разных сторон. Держим телепатическую связь, атаку начинаем одновременно по сигналу». «Телепатия? Но мы же не умеем поддерживать мысленную речь, а задумчивости, забывая свои привычки манерничать, вставлять через слово «ну». «Связь мы берем на себя», — быстро ответил князь. Поэтому делимся на две, нет, лучше на три команды. В первой будем я, Найта и, конечно, Тантаэ. Ты не против, Тай? Идем через главный вход. Во второй Феникс, Рэй. Князь внезапно поперхнулся. Произошла секундная заминка, в течение которой кланники, все кроме Тантаэ, снисходительно наблюдающего за детской вознёй, яростно переглядывались. Потом Максимилиан продолжил. Итак, во второй пойдет Феникс. А сопровождать ее будет Шиан и Тея. И только попробуйте что-нибудь отколоть, придурки. Шутливо погрозил он, но глаза у него были серьезными. Раскрывайте крылья и давайте через чердак. Рейвен, Берг, Эйтан. Попробуйте войти с южной стороны. Там должен быть запасной вход. Вопросы есть? Тогда начали. Рейвен с компанией тут же исчезли, буквально растворившись в воздухе. Я даже ущипнула себя за локоть, не поверив глазами. Затем один из братьев, кажется, Тея, с неизменно вежливым «Вы позволите, Эстиль?» подхватил Феникс на руки. Пахнуло озоном, и за спиной у обоих братьев раскрылись туманные крылья, густо-коричневые с золотым отливом. А я-то думала, что у всех Шака и Ара они одинаковые. Два смазанных от скорости пятна исчезли в небе. А у ворот остались только мы с Максимилианом и расслабленно спокойный Тантаэ. «Один только вопрос, Максимилиан». Пепельный князь безмятежно отвел с узкого лица синие пряди и сощурился. Почему ты поставил меня в одну команду с собой? Нелогичнее ли было бы добавить в третью команду хотя бы одного князя? Баланса ради. Максимилиан улыбнулся, солнечно и беззаботно, как улыбаются люди перед тем, как сказать гадость. Прости, Тай, но я не хотел ослаблять их. Ребята привыкли надеяться на себя, и прикрывать тебя им некогда. Ты не воин, Тай. Ясно. Вишневые глаза неуловимо потемнели. Когти хищно шевельнулись, лицо у него при этом оставалось каменно невозмутимым. У меня по спине мурашки пробежали. «Тай!» — досадливо протянул Максимилиан. «Не начинай заново. Давай, наконец, признаем, что ты великолепный делец и дипломат. А драки лучше оставить мне. Так я за тобой хоть присмотреть могу. Ты же не хочешь, чтобы я нервничал, Тай?» Ксиль доверительно заглянул Тантае в глаза и вдруг прижался к нему всем телом, обвивая руками, как плющ. Мои брови поползли вверх. Пепельный князь чуть скованно взъерошил черные вихры Ксиля. Тот замер на секунду и медленно положил голову ему на плечо. Рука Максимилиана сползла со спины, ниже, ниже, и я мучительно покраснела. Тантае вздохнул, и на лице его появилось выражение бесконечного терпения. «Теперь я, пожалуй, понимаю, что ты имел в виду, когда говорил о моей излишне навязчивой опеке», — произнес Тантае после затянувшейся паузы, не прекращая поглаживать Ксиля по волосам. «Исправишься?» — хмыкнул тот. «Но все равно твои фокусы по степени опасности не идут ни в какое сравнение с...» «Тай!» — возмущенно вскинулся Ксиль, нарываясь на щелчок по носу. «Я уже давно не знала, куда себя девать от смущения». Вроде бы ничего такого не происходило, ведь Шакаяр не придавали такого значения прикосновениям, как люди. Но все равно в воздухе витало нечто такое. Вы еще поцелуйтесь. И искренне пожелала себе откусить язык. Фразу глупее и неуместнее специально не придумаешь. Максимилиан фыркнул и шагнул в сторону, выпутываясь из объятий. «Мы оба хороши», — признал он, скрывая когтем ворота. Тантае замер с невозмутимым выражением лица, никак не комментируя произошедшее. «Этот не может даже собственных кланников силой окоротить, но лезет в драку. Я в полудохлом состоянии берусь его защищать. Хорошо, что хотя бы часть резерва сейчас восстановил». «Так ты просто нагнетал эмоции для подзарядки», — запоздало догадалась я. «Не все же тебя пугать. Есть и другие способы вызвать эмоциональный всплеск», — рассмеялся Ксиль. «Но сейчас я не от тебя заряжался. Тай со мной поделился немного. А ты что подумала?» «Ничего», — сконфужно пробормотала я. Тантае, глядя в сторону, ровно заметил. «В который раз из-за тебя нас подозревают в чем-то неприличном. Я уже начинаю думать, что тебе нравится шокировать публику». «А ты не переживай так бурно, простые дружеские объятия», — по-детски съехидничал Ксиль. «Идем, наши уже внутри. И новости у них не лучшие». «Подождите», — я торопливо потянула Шакаяр за рукава, наколдовывая отвод глаз. «На невидимость меня не хватит, но все-таки...» «Они не засекут магию?» — недоверчиво хмыкнул Максимилиан. «Такую нет», — вздохнула я и пояснила специально для Тантае. Это отвод глаз, не магия в привычном смысле, а так баловство, но полезное. «Интересно», — вежливо ответил Тантае. «Мне же очень интересным показалось то, что дверь никто не охранял. Ой, не к добру». «Рейвен говорит, что все силы были стянуты к центральному залу», — неожиданно прозвучал в голове голос северного князя. «Там больше 30 пленников и охраны соответственно. Маги готовят портал и атаки не ждут». «Отлично. Будьте осторожнее на это». Ментальное присутствие Тантае рождало спокойную уверенность. И ни следа неподобающих чувств. Как будто и не было сцены у ворот. Коридор промелькнул незаметно. В другое время мне было бы сложно выдерживать темп, заданный Шакаяр. Но сейчас я действовала как во сне. Аффект, наверное. По дороге к месту, где держали пленников, нам встретилось всего 2 человека. Одного Тантае милосердно оглушил и уложил на пол в надежде, что он не скоро очнется. Другому не повезло попасть в когти северного князя. «Что с вами, Найта?» — — тихо спросил Тантаэ, когда я отвернулась к стенке, зажимая рот рукой. «Все в порядке, спасибо за беспокойство», — просипела я, стараясь загнать тошноту поглубже. «Не время, не время». Перед глазами стояло побелевшее лицо того дядьки в серой мантии, неудачно напоровшегося на нас. Я слышала, как хрупнули кости, но взглянуть не решалась. Противно хлюпала кровь. «Все, идем дальше», — прошептал Максимилиан, вытирая губы тыльной стороной ладони. «И не плюйся, малыш, мне надо было перекусить. Желательно чем-нибудь посерьезнее смущения нецелованной девицы». «Ага», — только выдавила из себя я, чувствуя себя слишком скверно для споров. И тут показался вход в зал. Или точнее сказать, цех. Я уж не знаю, что производили на этом богом забытом заводике, но оборудование выглядело впечатляюще. Какие-то станки высотой с пятиэтажный дом, сплошь покрытый ржавчиной. Переплетение труб, выпирающие из стен, как корни. Этот длиннющий помост в середине, кажется, конвейер. А на нем... ох! На грязном, насквозь проржавевшем металле лежали сваленные в кучу люди. Руки зверски подтянуты к лодыжкам, большинство одеты в грязные балахоны, похожие на ночные рубашки. Все правильно, ведь их вытащили из постели, а потом промотали по пыльным камерам. Пугало то, что никто из них не пытался пошевелиться. Неужели все? Не бойся, Найта, они живы. Им просто вкололи что-то. Что? Какое-то снотворное, точно не скажу. И в лошадиных дозах. Бездна, ой, они же аллергия на половину лекарств. А если с ней что-то случится? Сердце глухо бухало о ребра. И как те, кто внизу его не слышали? Найта, у тебя есть в запасе что-нибудь впечатляющее?